«Арзамас» представляет курс Валерия Шубинского «Мир Даниила Хармса». Лекция вторая. «Хармс среди абориутов». Для начала напомним, что такое абориуты и что такое абориу. Абориу – это объединение реального искусства. Это группа, созданная по инициативе Хармса. Лидера формального там не было никогда. Но Хармс был центральной фигурой этой группы, несомненно. Она была создана в конце 1927 года. До этого некоторое время она существовала под другим названием, под условным названием «Левый фланг». До этого Хармс входил в так называемый «Орден заумников ДСО». Об этом мы поговорим в следующей лекции поподробнее. Где-то в конце 1927 года возникает возможность получения такого полуофициального статуса при Доме печати. Дом печати находился в доме, где впоследствии находился Дом дружбы с народами зарубежных стран, сейчас там музей Фаберже. Это Шуваловский дворец на Фонтанке. Директором Дома печати был Николай Баскаков, партийный работник, который в те же годы, в 1927-1928 году, был одним из руководителей совершенно реального, невыдуманного НКВД, реального троцкистского подполья в Ленинграде. Он был представитель партийной оппозиции, которая была разгромлена в 1926-1927 году. Формально представители этой оппозиции сложили оружие, но некоторые из них продолжали подпольную фракционную деятельность. В их числе был Баскаков. Это сказалось впоследствии на судьбе абориу. И Баскаков предложил новому объединению литературному стать одним из клубов при Доме печати. Там же при Доме печати находилась, например, студия Филонов. И вот 24 января 1928 года происходит знаменитый вечер «Три левых часа». Один час – это чтение стихов, второй час – это постановка пьесы Хармса «Елизавета Бам», и третий час – это демонстрация фильма Александра Разумовского и Клементия Минца «Мясорубка». Фактически не три часа, а гораздо больше этот вечер продолжался. Потом был диспут и так далее. Это было одно из главных событий литературной жизни Ленинграда того времени. На вечере был, что называется, весь город, было столпотворение. То есть это вызывало интерес. Были статьи в газетах. Была статья Лидии Лесной «Эутербо». Слово «абориуты» написано с конца. Статья не то чтобы доброжелательная, но такая, заинтересованная. Был интерес со стороны литературоведов-формалистов, в частности, Эхенбаума, Шкловского и так далее, Лидии Гинзбург молодой. И затем это объединение существует в течение 2 лет. Были вечера, были выступления на разных площадках, и последним выступлением, которое положило официально конец деятельности абориу, было выступление 1 апреля 1930 года в студенческом общежитии на Мытнинской набережной, после которого в смене появилась статья «Реакционное жонглёрство», подписанная Л. Нильвич. Сейчас мне кажется, что установлено, кто такой Л. Нильвич. Во всяком случае, моя версия, что это литературный критик, литературный администратор и тоже осведомитель органов многолетний Николай Васильевич Лисючевский. И после этой статьи, которая содержала резкие политические обвинения, появилось еще несколько статей в других изданиях, в «Студенческой правде», в журнале «Ленинград» и так далее. И после этих статей ни о каких публичных легальных выступлениях абориутов речи быть не может. Тем не менее, вот это содружество продолжало существовать и позже. И вопрос о том, правильно ли мы употребляем слово «абориуты» по отношению к этому сообществу, он осмыслен. Это условный термин. Абориу – это был лишь один из периодов в жизни этих писателей. Но лучшего термина нет. И вот я сейчас попытаюсь немножко поговорить об участниках этого круга, о том, какое место они занимали в этом кругу, и том, как их позиция соотносилась с позицией Хармса. Чем роль Хармса в этом объединении отличается от роли других его участников? Почему для каждого из участников абориу был важен диалог именно с Хармсом? Иногда говорят не об абориутах, а о чинарях. На самом деле слово «чинарь» его употребляли по отношению к себе только 2 человека. Это Даниил Хармс и Александр Веденский. Яков Семенович Друзкин, о котором мы будем говорить позднее, у него была теория о том, что существовало эзотерическое сообщество чинарей, в которое входило еще несколько человек, в том числе он сам. Долго сейчас объяснять, почему та картина, которую нарисовал в своем сознании потом и в истории литературы Яков Друзкин, не совсем отражала реальность. Скажем просто, чинарей в Абрю было два. Даниил Хармс и Александр Веденский. Они так стали себя называть еще в юности и продолжали себя так называть до конца 20-х годов. Хармс называл себя чинарь-взиральник, Веденский называл себя чинарь-авторитет-бессмыслиц. Это странное слово «чинарь», оно отражало какую-то глубинную общность, которая существовала именно между этими двумя людьми. Потому что поиски Хармса и Веденского, они очень тесно между собой переплетаются. Оба они ощущали окружающий их мир как некое загробное царство, катастрофическую реальность, мир после конца света. Оба они пытались в этом странном, безумном, полузагробном мире найти какие-то новые возможности существования. Потому что, с одной стороны, конечно, жить в аду, жить в загробном мире – это очень страшно. С другой стороны, какие-то частности, мелочи, которые интересовали людей, пока мир был цел и исправен, они уходят в прошлое, и люди начинают интересоваться главным. Какое значение имеют народы и их судьбы? Важно только отношение человека к видимому небу. Это слова Введенского. И это слова, под которыми мог подписаться и Хармс. Всякого рода политические, социальные, эстетические мелочи ушли в прошлое. Осталось только самое главное – перед лицом катастрофы, перед лицом конца света. С другой стороны, Хармс и Введенский были очень внимательны к комическому в этом странном, загробном мире. Они понимали, каким образом из этого комизма можно извлечь глубокое метафизическое содержание. Это было общее. Но при этом людьми они были, конечно, очень разные. Разной была их жизненная стратегия. Например, Введенский был очень пластичным, очень легко приспосабливающимся к любой реальности. Он легко зарабатывал деньги, в том числе любой литературной халтурой, но при этом также легко их тратил, проигрывал в карты, например. Хармс не любил работу для денег. И даже та игра друг с другом, которую они постоянно вели всю жизнь, в этой игре они занимали разные позиции. Позиция Введенского – гротескный, напускной часто цинизм и демонстративное бесстрашие, позиция Хармса была совершенно иной. Хармс был человеком в гораздо большей степени внешне уязвимым, чем Введенский. Но самое главное, Хармсу было присуще то, что Введенский практиковал в гораздо меньшей степени. Это театрализация бытового поведения. Для Хармса творческим актом было не только написание стихов, написание прозы, пьес. Для него творческим актом было каждодневное существование. Он превращал свою жизнь в некий спектакль постоянно. Что, в общем, не было каким-то открытием его поколения. Мы видим, что очень многие люди Серебряного века занимались жизнетворчеством. И многие театрализовали свое бытовое поведение, если говорить о тех писателях, с которыми общались Абрют. Это, например, Клюев, который постоянно кого-то играл. Играл такого лубочного мужичка, потом вдруг внезапно преображался и начинал выделывать какие-то канканные па или цитировать европейских классиков в оригинале, разрушая только что созданную им картину. Для Хармса вот такая игра была очень важна. Это проявлялось и в его внешнем облике, в его манере одеваться, бриджи, бархатная курточка, крохотная кепочка – такса на поводке, такой пародийный англичанин. И в каких-то хэппинингах, которые он постоянно устраивал, например, прийти на пляж и лежать там среди голых людей на пляже в костюме тройки и при галстуке в жаркую погоду. Или, садясь за стол в большой компании, погрузить в чай градусники и измерять температуру чая, прежде чем его пить. Или распространить в театре записочки с надписью «Даниил Иванович Хармс меняет фамилию на Чармс» и так далее. Всего этого было очень много, и поэтому именно Хармс, а не Введенский, вошел в культурную мифологию, стал живой легендой, потому что к текстам тут прибавляются еще и бесконечные рассказы о его странном, необычном, гротескном бытовом поведении. Но в то же время вот этот диалог с Веденским был для него постоянно важен. Второй человек, с которым Хармс находился в диалоге и который тоже входил в Абрю, это Николай Заболоцкий. Для вот этой пары чинарей Заболоцкий был третьим. Они постоянно каким-то образом на него оглядывались. И сам Хармс писал в дневнике, что Веденский и Заболоцкий – это люди, которых я люблю. Если вот они заболеют, я буду за ними ухаживать, а за кем-то другим не буду. Это при том, что Заболоцкий по своему мироощущению был достаточно далек от Хармса и Веденского. Ну, во-первых, он был, что называется, красный. Он вполне принимал советский мир, но принимал его с очень своеобразной точки зрения. С точки зрения утописта, поклонника Хлебникова, Николая Федорова. И оправданием вот этой советской утопии для него была какая-то собственная утопия. Пробуждение к разуму природы, ради которой все то, что делала советская власть, можно было потерпеть и принять. Для Хармса и Введенского путь к истинному миру, истинной реальности лежал через иррационализм, через погружение в абсурд, через полное отрицание логики. Для Заболоцкого, для него тоже эти элементы абсурда были важны. Например, у абрютов был такой термин «фарлушка». Это вещь, потерявшая практическое применение. Обломок вещи, непонятно для чего она существует, непонятно, чем эта вещь была, но она потеряла практическое применение, и она приобрела огромную полноту смыслов в силу этого. Вот самая идея фарлушки была предложена именно Заболоцким. Но для Заболоцкого это было инструментально. То есть вот этот бунт иррационального, бунт подсознания, он хорош, он правилен, но в конце концов все равно побеждает разум, и иррациональный мир, он работает в итоге на победу мира рационально. И тем не менее, несмотря на различия в миросозерцании, Заболоцкий до конца жизни сохранял благодарную память о Хармсе и с удовольствием рассказывал о Хармсе молодым поэтам, которые общались с ним в конце жизни. И собирался ехать в Ленинград искать рукописи Хармса. Находились у Якова Друзкина, чего Заболоцкий не знал. Еще один человек, с которым Хармс и Веденский тоже находились в постоянном диалоге. Хотя он не был формально членом АБРЮ. Во-первых, в момент, когда АБРЮ возникало, его воспринимали в основном как издательского работника, который пишет для себя стихи. Как поэт он состоялся в полной мере уже позже. А главное, что он не мог участвовать в вечерах абориутов, в выступлениях абориутов, потому что он был государственным служащим и членом партии. Это Николай Макарович Олейников. И, тем не менее, в 30-е годы, уже в постабориутский период в особенности, Олейников становится одной из главных фигур объединений. Олейников – человек другого поколения, он старше. Он участвовал в гражданской войне. Он человек из другой социальной среды, ну, хотя Заболоцкий тоже человек из несколько иной социальной среды. Хармс и Веденский – это выходцы из петербургского образованного среднего класса, Заболоцкий – из провинциальной полуинтеллигенции, сын землемера. Но среда Олейникова уж совсем другая, он из казаков. И он человек с очень драматичной юностью. Там была не просто гражданская война, там был кровавый семейный конфликт, и сам Олейников в одной из анкет утверждает, что он на почве политических разногласий убил своего отца. И такие слухи действительно ходили. Неизвестно, правда ли это, но вот человек, о котором ходят слухи, что он убил своего отца. А до этого отец его чуть не убил. Это на самом деле страшная трагедия у человека в прошлом. И в то же время он пишет смешные стихи, вроде бы юмористические стихи, которые читает весь Ленинград литературный, умирает со смеха. Дорогая рыбка, жареный карась, где ваша улыбка, что была вчерась? Блоха мадам Петрович, что сидит тебе анфас. Все эти стихи мы до сих пор знаем. Но мы сейчас понимаем, что это не юмористическая поэзия, то есть за комическим слоем там стоит глубокое трагическое метафизическое содержание. И в то же время он был довольно видным издательским работником, членом ВКПБ, человеком, имевшим связи в каких-то партийных кругах и так далее. Очень непростая личность. И если говорить об общении Олейникова с Хармсом и Введенским, то там, с одной стороны, взаимная тяга, с другой стороны, было и некоторое отчуждение, некоторый страх, потому что Олейников был очень жестким человеком. есть эпиграмма на него Маршака: «Берегись Николая Олейникова, чей девиз никогда не жалей никого». Это эпиграмма, отражающая очень важные вещи, в том числе в общении с самим Маршаком, с которым Олейников впоследствии довольно резко разошелся. Помимо своего поэтического творчества, он сделал огромную работу в детской литературе, как редактор журналов «Чиж» и «Ёж», но это отдельная тема. И вот как Олейников участвует в этой жизненной игре Хармса и Введенского. Это очень интересная вещь. Он эту игру доводит до крайнего радикализма. Он их, в общем, такие довольно невинные, безобидные игры наполняет плотью. И они становятся очень травматичными. Ну вот один пример. Олейников просит Введенского научить его играть в какую-то карточную игру. Введенский был большим знатоком карточных игр. Он учит играть в какую-то игру, видимо, требующую рационального расчета. Преферанс, покер, не знаю. Олейников начинает играть, и он делает заведомо абсурдные ходы. Ходы, которые может делать только человек, который вообще не понимает, что это за игра и зачем. Настолько абсурдные, что он выигрывает. У такого мастера, как Введенский, выигрывает партию. Просто от неожиданности. Это уже сам по себе абсолютно абориутский ход, когда человек, делающий абсурдные ходы, выигрывает у мастера. Но игра идет на исполнение желаний, на американку. И что делает Олейников? Он просит Введенского дать ему новый пиджак свой и аккуратненько изрезает его ножницами, превращает в такую бахрому и отдает обратно. То есть, во-первых, абсурдные ходы позволяют выиграть партию. Во-вторых, желание тоже оказывается заведомо абсурдным и при этом глубоко травматичным для партнера. Это важный, по-моему, эпизод. Еще один человек, принадлежащий к этому кругу, это Дойсбер Левин, Борис Михайлович Левин, который взял себе псевдоним Дойсбер. Это его, собственно, подлинное еврейское имя. Он почему важен для Хармса? Потому что здесь связь вот с хасидской мистикой, о которой мы говорили. Он не просто человек, выросший в традиционной еврейской среде, а он любавический хасид. И отзвуки этого общения присутствуют в ранней прозе Хармса. Не сохранилось текстов Левина абориутского периода, взрослых текстов. Сохранилось только два рассказа для детей, один из которых написан в соавторстве с Хармсом. А дальше 30-е годы, и Дойсбер Левин пытается себя реализовать как-то по-другому. В отличие от Заболоцкого, Введенского, Олейникова, он не входит в тот круг людей, которые собираются дома у Леонида Липавского, и людей, которые ведут какие-то глубинные философские, метафизические разговоры. Он существует где-то отдельно. И он пытается реализовать себя в советской литературе, в официальной литературе. Он пишет детские книжки на близком ему материале, на материале жизни еврейских местечек Беларуси. И некоторые из этих книг неплохи, и там есть даже такие характерные абориутские страницы, хотя в целом они, конечно, такие довольно дубовые, идеологические. А в 1934 году он пишет роман Лихова, чрезвычайно интересный роман, где тоже такие дубовые идеологические страницы про классовую борьбу сочетаются с проблесками абсолютно магического реализма, напоминающего о Фолкнере, о Маркесе, много о чем. И этот роман проходит абсолютно незамеченным. И после этого, видимо, Левин ломается, потому что оставшиеся 7 лет жизни он пишет какую-то уж совсем халтурную ерунду и в 41-м году гибнет на фронте. И вот такая же судьба оказывается у Юрия Владимирова. Она другая. Человечески судьба, потому что он уходит из жизни на 10 лет раньше, он умирает в 23 года от туберкулеза. Но его взрослые абриутские тексты практически до нас не дошли. Дошли детские стихи, которые совершенно замечательные, которые можно сравнить только со стихами Хармса. Но их всего 6. И понятно, что общение Хармса с этими людьми, с Владимировым, Левиным, оно шло в немножко ином аспекте, чем общение с Заболоцким и Введенским, но оно тоже было важно. Есть, например, такой текст «Устав дозорных на крыше госиздат». Замечательный, абсурдный абориутский текст о том, что должны делать дозорные на крыше госиздата, что им запрещается делать и так далее. И этот текст составлен Хармсом, Левиным и Владимиром. И, кстати, Левин и Владимиров были участниками последнего вечера абориутов. на Мытнинской набережной, когда уже основатели объединения от него по большей части отошли. Дальше. Игорь Бахтерев. Он тоже один из основателей АБРЮ. И тут тоже драматичная судьба, но по-другому. Его стихи абрютского периода как раз сохранились по большей части. Это стихи интересные. Он, конечно, не был поэтом такого уровня, как Веденский или Заболоцкий, как сам Хармс, но в общей эстетике он тоже работал не без интереса. И он тоже не попадает в вот этот замкнутый круг, который продолжает существовать в 30-е годы. И тоже пытается каким-то образом реализовать себя в советской литературе. Вместе отчасти с Левиным, с которым он дружит, и со своим ближайшим другом, тоже абрютом, Александром Разумовским. Они сначала пишут какие-то статьи, а потом в конце 30-х годов на общей волне государственного патриотизма они пишут пьесу «Полководец Суворов», которую ставит Пушкинский театр. Потом она продолжает свою сценическую историю в других театрах, чуть было не получает сталинскую премию, но в итоге не получает ее. И, в общем, всю оставшуюся жизнь и Разумовский, и Бахтерев занимаются какой-то более-менее невозможной литературной халтурой. Какие-то статьи на темы социалистического быта, обработки воспоминаний передовиков производства, сценарии научно-популярных фильмов, какие-то детективы про шпионов и диверсантов. В общем, что-то совершенно невозможно. Разумовский пишет сценарий фильма про изобретателя Попова, такой дубовый и фальшивый биографический фильм поздней сталинской эпохи. И, в общем, для Разумовского вся его последующая литературная жизнь сводится к этому. У него остаются фактически только воспоминания о тех нескольких годах, когда он принадлежал к кругу абрютов, к кругу Хармс. А Бахтерев, он наряду с вот этой своей тоскливой жизнью советского литературного халтурщика пытается продолжать писать абрютские тексты. У него есть несколько текстов, написанных в юности, 15-20, и он их продолжает переписывать всю жизнь. Каждое из стихотворений существует в 30-40 вариантах. Он в течение 60 лет переписывает стихи, которые он написал в юности. Заклеивает какие-то слова цветной бумагой, поверх этой цветной бумаги пишет другие слова. Это становится тоже такого рода авангардной практикой. Во многом такая же ситуация у Клементия Минца, чья работа в советской культуре была более успешной. Он был одним из авторов клуба кинопутешествий, автором сценария «Укротительницы тигров» и так далее. Ну и его причастность к Абрю была менее глубокой, чем у Бахтерева и Разумовского. Еще человек, принадлежавший к Абрю очень недолгое время, это Константин Вагинов, замечательный писатель 20-30-х годов. Но он прошел практически через все объединения той эпохи. Он был учеником Гумилева, другом Тихонова, общался с Кузьминым. И, в общем, его участие в «Вечере три левых часа» и очень короткое участие в АБРЮ – это, скорее, незначительный эпизод литературной биографии. Ну и еще два человека, которые, собственно, абрютами не были. Но они были ключевыми фигурами именно этого круга. Это Леонид Липавский и Яков Друзкин. Люди из, в общем, одной и той же почтенной еврейской медицинской среды Петербурга. Да, их родители врачи, жили оба на петербургской стороне, учились в гимназии Лентовской вместе с Веденским, ну, хотя в разных классах. И вот тогда, собственно, сложилась их дружба, их триумвират, к которому впоследствии присоединился и Хармс. И не случайно Друзкин протестовал против того, чтобы его друзей определяли как абрютов, потому что сам по себе круг абрю, сама литературная игра абрю, это все было ему совершенно чуждо. Его интересовали философские, метафизические аспекты творчества Хармса и Введенского. С Липавским все было немножко сложнее, но тоже, конечно, в первую очередь его интересовала не литература как таковая, а интеллектуальная жизнь, связанная с литературой. Он, в отличие от Друзкина, который после окончания философского факультета, и Друзкин, и Липавский были учениками философа и идеалиста Лосского, высланного в 1922 году на философском пароходе, оба закончили университет, и если Друзкин предпочел получить второе математическое образование и преподавать математику в школе, чтобы не соприкасаться с социумом на идеологическом уровне, то Липавский был детским писателем официально в миру под псевдонимом Савельев и писал, с одной стороны, просветительные книжки, например, про зарождение жизни, про страны Востока. А с другой стороны, он написал довольно большое количество всякого рода историко-революционных книг, пропагандистских, которые издавались невероятными тиражами. Например, книга «Штурм Зимнего» была издана тиражом 1 000 000 экземпляров. Правда, по большей части уже после смерти Липавского. Он погиб тоже на фронте в 1941 году. И если Друзкин был человеком со своей очень жестко определенной интеллектуальной философской позицией, в диалоге с которой формировались представления Хармса об искусстве, о творчестве, идея равновесия с небольшой погрешностью, например, очень важная для абориутов, идея священной бессмыслицы, это все возникало в диалоге Хармса и Введенского с Друзкиным, то Липавский, он принял на себя несколько иную роль. Хотя у него тоже есть интересные философские работы, но прежде всего он собирал абориутов у себя дома, бывших абориутов, представителей околоабориутского кружка. Там были и Хармс, и Введенский, и Заболоцкий, и Олейников. Причем Заболоцкий и Введенский в это время уже разошлись отчасти по идейным, отчасти по человеческим причинам и не приходили одновременно к Липавскому. И они вели между собою интереснейшие философские беседы. Записи этих бесед относятся к 1933-1934 году, но встречи продолжались и намного позднее. И вот 1941-1942 год. Гибнет Хармс, гибнет Введенский. Причем они гибнут практически одновременно и при очень сходных обстоятельствах. Гибнет Дойбер-Левин, гибнет Липавский. Все это происходит в течение нескольких месяцев буквально. Остается несколько человек. И вот люди начинают интересоваться историей этого круга в 50-е, 60-е годы. В 50-е годы интерес к абориутскому наследию возникает, когда Андрей Сергеев, это переводчик Элиота, поэт и впоследствии прозаик очень интересный, он начинает общаться с Заболоцким, знакомит с ним своих друзей, в том числе Леонида Черткова. Чертков после этого его по политическим причинам посадили, и он несколько лет сидел, но, выйдя из заключения, он едет в Ленинград и знакомится там с Друзкиным. И вот Друзкин начинает ему показывать разобранные рукописи Хармса и Введенского. И одновременно начинают с Друзкиным работать литературоведы Александров, Глоцер, и потом к ним присоединяются Михаил Мейлах, Владимир Эрль, Горбунов. Это люди, которые все это нам открыли. Кому они приходят? Вот есть в Москве прославленный, заслуженно прославленный, великий поэт Заболоцкий. Он умирает очень рано, в 1958 году, но все-таки несколько лет еще есть, в середине 50-х, когда молодые поэты начинают к нему приходить, расспрашивать его про Абориу, про Столбцы и так далее. Есть скромный советский литератор Игорь Бахтерев в Ленинграде, к которому тоже приходят и с ним тоже разговаривают. И некоторые даже представители литературного авангарда того времени поднимают его на щит, группа трансфутуристов. И, наконец, есть Яков Друзкин. А Якова Друзкина не только воспоминания о Хармсе и Введенском, у него их тексты. Потому что, когда Хармса арестовали в 1941 году, его жена Марина Малич именно к Якову Друзкину обратилась с просьбой взять рукописи Хармса и унести к себе. И весь тот Хармс, которого мы знаем, это то, что было унесено в чемоданчике Яковом Семеновичем Друзкиным, увезено потом в эвакуацию. У него рукописи Введенского, которые попали к нему от Липавского после его гибели. И все то, что было опубликовано, опубликовано им. Вот эти три человека, очень разных, совершенно друг на друга не похожих. Но когда они начинают вспоминать о прошлом, все упирается в личность Даниила Хармса. Хармс объединяет их всех. Хармс – это центральная точка этого созвездия интереснейшего. И когда мы говорим о каждом представителе этого созвездия, мы что-то важное обнаруживаем при сопоставлении с ним у Хармса. О Введенском мы уже говорили. Если мы говорим о Заболоцком, то вот Заболоцкий с восхищением говорил уже 30 лет спустя о комедии города Петербурга Хармса. И действительно, мы видим здесь очень интересное сопоставление со Столбцами Заболоцкого. Если мы говорим о Левине, то мы видим здесь вот то, о чем я тоже говорил, интерес к еврейской мистике. Если мы говорим о Вагинове, то это связь Хармса с наследием Серебряного века. Если мы говорим о Юрии Владимирове, можно вспомнить, что мать Владимирова, Лидия Брюлова, была ближайшей подругой Чарубины де Габриак, Елизаветы Дмитриевой, и можно говорить о том, как личность Чарубины и дуэли за Чарубины отразились в пьесе Хармса «Елизавета Ба». Елизавета Ивановна Дмитриева – это поэтесса, которая в 1909 году мистифицировала редакцию журнала «Аполлон», посылая стихи от имени испанской аристократки Чарубины де Габриак. А поскольку одновременно у Дмитриевой были лирические отношения с молодым Гумилевым и с молодым Волошиным, то, в общем, все это привело потом к дуэли в 1909 году. И у меня есть теория о том, что подробности этой дуэли как-то отразились в пьесе Хармса «Елизавета Ба». Если мы говорим о Болейникове, то тут тоже возникают такие очень интересные темы, связанные с комизмом Хармса, поэтикой жестокости, использованием элементов графоманской эстетики в творчестве Хармса. Если мы говорим о Друскине и Липавском, то тут уже разговор о философских аспектах его творчества. С каждым из абриутов и людей абриутского круга, широко понимаемого, у него какие-то очень интересные точки соприкосновения находятся. И в то же время у него есть то, чего нет ни у кого. Вот это театрализация жизни, театрализация поведения. В следующей лекции о том, как авангардист Хармс пришел к опытам в классических размерах.